Глава 17. Интерлюдия 4. Обман. «Тебя обделяют. Твой отец отдает предпочтение другим детям. Ты для него пустое место. Тебя отдаляют от знаний, от силы, от власти, от возможностей и от тайн, которые обязан знать такой, как ты, Зеал. Он отстранил тебя. Забыл о тебе». Голоса продолжают звучать в голове вот уже несколько десятков лет. Они разные. Детские, взрослые, мужские и женские, человеческие и не только. Слова звучат на выдуманных нами языках и совершенно чужих. Передаются образами и совсем по-иному. Иногда я даже не могу понять, как именно, но знаю наверняка, что они верны. Голоса. Эти голоса я начал слышать в тот момент, когда узнал о предательстве отца и перехватил мощный астральный поток. Они стали моими постоянными спутниками, и они понимали меня. Голоса открыли мне такие глубины силы, о которых я даже и мечтать не мог. Формирование жизни из ничего, подчинение, трансмутация мертвого в живое, но самое главное, они позволили мне видеть. Видеть то, к чему я так стремился. Прекрасный астрал, безграничное море энергии, общность всех, кто в нем существует, но главное — невообразимое множество миров. Пустых, только формирующихся, мертвых и живых, созданных другими сущностями, так похожими на меня. Мне показали, как легко я смогу создавать их сам. Отец обманывал меня. Это было совсем несложно. В своем сознании я уже проводил моделирование десятков тысяч ситуаций, запускал сотни тысяч симуляций, и все получалось. С помощью голосов и тех знаний, что они мне передали, я понял, я знал, что нужно делать. Единственное, чего мне не хватало — силы. Силы, чтобы выбраться за пределы Эдейры. Чтобы порвать завесу и пробиться сквозь астральное море, мне была нужна сила, чтобы выбрать подходящий участок из этой безбрежной массы и превратить его в свои владения. Да, именно этого я и хотел — создавать жизнь, творить, управлять механизмами мироздания, и я знал, что могу это делать. Нужна была лишь сила. «Ты можешь просто взять ее. Ты можешь, Зеал». «Но как? Где?» «Забери ее у тех, кто обманывал тебя. У тех, кто боится ее использовать. Кто недостоин такой мощи. У тех, кто растрачивает ее впустую». «Ты говоришь о моих сестрах и братьях?» «И об отце. Вечное всего лишь производное от его силы. Функция, которая помогает ему управлять этим крошечным мирком. Они другие, Зеал, они вторые, а ты первый. Ты не такой, как они, но в них части того, что тебе нужно. Но твой отец создал тебя по своему образу и подобию. Ты имеешь точно такие же права, как он, и владеешь точно такими же силами, которые он отнял при твоем рождении, потому что испугался». «Испугался, что ты мог бы отобрать его собственную жизнь и энергию». «Я бы никогда так не сделал, если бы...» «Если бы он не предал тебя, верно? Если бы он не обманывал, если бы не помыкал. А ведь он отобрал то, что по праву принадлежит тебе, и заключил в эти простые оболочки. Прочие вечные — просто частицы твоей силы с примитивным сознанием, и твой отец отдает им предпочтение. Им! Перед тобой!» Чувствую, как внутри разгорается ярость. Это правда. Отец обманул меня, пообещав научить тому, что отнял при рождении. Лишил заслуженного, а затем отдал предпочтение Ауле. Стал брать ее с собой в путешествие по астралу, а обо мне просто забыл. «Верно. Он помогал ей. Дарил то, что забрал у тебя, как и остальным своим детям. Эльдар и Каана, они тоже умеют выходить в астрал. Они думали, что ты не знаешь этого, потому что тебя держат в неведении, держат за дурака. Но это не так. Ты ведь помнишь, что видел, помнишь, что увидел благодаря нам». «Проклятый предатель!» «Но все возможно исправить, Зеал. Все можно исправить. Достаточно лишь захотеть. Ты можешь легко вернуть свое и станешь свободным. Станешь тем, кем должен был стать». «Но как?» «Забери силу, которая принадлежит тебе. Забери силу, которой твой отец наделил сестер и брата. И забери его собственную силу. И тогда ты сам сможешь решать, что и как делать. Тогда ты получишь то, к чему стремишься». «Но я не знаю, как это сделать. Отец, я ненавижу его, но он очень силен. Я не смогу одолеть его и забрать силу, даже если бы знал, как это делать». «Мы поможем тебе, Зал. Это просто. Тебе нужно лишь захотеть». «Я хочу этого, но он...» «Он силен, да, но глуп. Он прожил долгую жизнь, и его память затерлась. Тебе не нужно вызывать его на бой. Достаточно просто схитрить». «И как же?» «Ты готов пойти на это? Готов забрать свое?» «Да». «Держи». Чувствую, как извне, из-за завесы по астральному каналу, через который я общаюсь с ними, проникает крошечная частица чего-то незнакомого. Она врезается в мой дух и заставляет испытать такую боль, какую я никогда не испытывал. Аура мгновенно вспыхивает огнем, но тут же гаснет, и частица растворяется в энергопотоках, а я ощущаю доселе незнакомое чувство, словно у меня есть возможность успеть сделать все, что нужно. «Что это?» «Время. Еще одно, что отец отобрал у тебя, это крупица время. Твоя бесконечность, и она поможет тебе». «Но как?» «Она остановит твоего отца, заморозит его и не позволит противостоять тебе на короткий промежуток, но все же. И когда это произойдет, ты сможешь забрать у него все, что принадлежит тебе по праву». «Я не знаю, как это сделать». «Мы научим, мы поможем. Все, что требуется, создать кое-что. Доспех. Он станет твоим будущим и нашим проводником, и мы сделаем все сами». «Доспех?» «У тебя уже есть необходимый материал и инструмент, чтобы сотворить его. Этерниум и то, что вы называете кузней. В нужный момент освободи частицу времени, а затем мы все сделаем сами. Сотворим доспех, заберем у твоего отца прочих вечных силу. И она по праву станет твоей!» Мы стоим на обзорной площадке Аквилы, вот уже больше сотни веков летающей над Эдейрой. Давно такого не было, чтобы мы все собирались здесь по какому-то общему поводу. Только сейчас я понимаю, как за прошедшие века и тысячелетия мы с братом и сестрами отдалились друг от друга. Погруженный в свои изыскания, ставший изгоем, исследующий природу астрала и скрывающийся за насыщением магией пустынных бесплотных земель, не представляющих ни для кого интереса, я долгое время не обращал на прочих вечных почти никакого внимания. И в голову закрадывается очередная подозрительная мысль. А не отец ли постарался, чтобы я стал таким нелюдимым? Не он ли вложил в меня такой паттерн поведения? Он мог. Я знаю, он мог это сделать. Эльдар и Каана увлеклись конструированием второго материка и мелким развитием его обитателей, но в свое время скорбь показала мне, что они стали тайно путешествовать оттуда в астрал. А ведь я мог догадаться сам, и намного раньше. Погруженный в свои мысли, тренировки и опыты, периодически перестал ощущать их присутствие в этом мире, когда научился это определять. Но не придавал этому значения, думал, что они могут быть тут, на Аквилле. Но потом... Потом мне стало очевидно, что каждый из вечных время от времени покидал наш мир под руководством отца. Он постоянно брал кого-то из них троих с собой. Проклятый обманщик. Взгляды сестер и брата, бросаемые друг на друга, перешептывание, страх, сочащийся из аур — все это говорит о том, что я прав. Они думают, что своими переходами спровоцировали разрыв, и пока отец не убедит их в обратном, они будут так думать и дальше. Их беспокойство можно понять. Мы стоим у огромной стеклянной стены, за которой раскинулось безбрежное звездное небо, изуродованное разрывом. Огромный пролом реальности, словно разошедшийся на одежде шов, обнаживший астральное нутро Вселенной. Невообразимо большой, тысячи и тысячи километров в длину. Края рваные и мерцают фиолетовыми всполохами, а изнутри словно плесень, словно плющ распространяется зараза. Она тянется во все стороны, создавая разные структуры и явно пытается добраться до Эдейры. Пока что ей это не удается. Силы моих сестер и брата, и якобы мои, сдерживают распространение заразы, заключая разломы все, что из него выплескивается, в огромный светящийся кокон. Но долго он не выдержит. Черные щупальца мрака продавливают нашу защитную магию, километр за километром разбивают колдовские барьеры и стремятся к миру, который мы создали. «Как это возможно?» — с ужасом спрашивает Каана. «Мы же были аккуратны». «Неужели ты проговоришься так легко?» — думаю я, удивляясь ее словам. «Неужели ты, обладая такими силами, такой верой в отца настолько напуганна?» «Видимо, недостаточно», — бросив на меня осторожный взгляд, отвечает Аула и оборачивается. «Отец, почему мы не можем закрыть этот разрыв?» Непривычно молчаливый, он сидит за огромным столом позади нас и сосредоточен на карте энергопотоков планеты. «Потому что эта дрянь уже знает, где мы. Закрыть разрыв мы можем, лишь потратив огромное количество энергии, но это тут же откроет новый, и сдерживать проникновение в таком случае мы уже не сможем, впустую потеряем силу». «Сколько мы продержимся до того, как эта мерзость дотянется до нашего дома?» «Чего ты об этом переживаешь? У тебя ведь есть запасной вариант. Может, даже не один?» Думаю злорадно, но все же отвечаю быстрее отца. «Судя по динамике распространения, расстоянию, пройденному за последние часы, ускорению — 5 солнечных дней, максимум». «А потом?» На этот раз я ничего не отвечаю, как и отец. Судя по всему, он впервые не знает, что делать, и я понимаю, что сейчас самое время начинать реализовывать мой план. «Потом мы погибнем. Наш мир погибнет. Это зараза! Это же скорбь, верно?» Я обращаюсь к отцу и тут же чувствую его пристальное внимание. «Ты прав, сын». Его аура становится тусклой, будто он чувствует вину, а слова звучат в моей голове глухо и угнетенно. «Теперь я понимаю, что ты имел в виду, когда рассказывал о ней», — продолжаю я. «И понимаю, почему не пускал меня в астрал, но, видимо, она все же нашла нас. Я чувствую ее. Чувствую голоса, которые доносятся из-за барьера. Вы их тоже слышите? Вы слышите страдания тех, кого она уничтожила?» Сестры и брат кивают. «Ты уже встречался с ней, отец», — продолжаю я. «И она вновь нашла тебя». «Я не хотел, чтобы так получилось. Я был самонадеян». «В тот момент, когда ни во что меня не ставил». «Сейчас это не важно. Ты единственный, кто обладает мощью, способной противостоять потокам астрала. А она — сама суть астрала, верно?» «Насколько мне известно». «Так давай противостоять ей! Чего мы ждем? Нанесем по ней удар, не закроем разрыв, а снимем защиту, используем всю доступную энергию и поразим тварь в самое нутро!» «Ты не понимаешь, сын. Она уничтожает миры за мгновение, а я строю их долгие тысячелетия. Наши силы несопоставимы. Я не смогу вызвать такой поток, чтобы одолеть ее». «Но у тебя есть мы! Мы!» — горячо заявляю я. «Мы те, в кого ты вложил свою суть. Те, кто копил энергию веками. Те, кто насыщал силой Эдейру день за днем, год за годом. Мы сможем помочь тебе». В отце просыпается интерес. «Да, да». «Ты хоть представляешь, что предлагаешь?» «Да, мы объединим свои силы. И не просто объединим, мы составим цепь. Свяжем себя с главной кузней и заберем из мира излишки энергии. Оставим столько, сколько потребуется, чтобы Эдейра осталась жива, но основная масса будет исходить от... от нас!» «Что?» — удивляется Каана. «Ты серьезно?» «В нас четверых суть этого мира, сестра. Мы создавали и формировали его. Оставляли частицу себя в каждой песчинке, в каждом листочке, каждой молекуле. Объединившись, мы не просто сможем саккумулировать максимум энергии, мы усилим ее, пропустив через свои энергоструктуры, а отец сможет использовать. Он снимет барьер и ударит по скорби, по ее сущности. Но ведь нас может выжечь, — осторожно замечает Эльдар. Может. Но какой смысл осторожничать? Отец ясно выразился, закрываться бессмысленно. Защищаться долго мы не сможем. Единственный шанс — атаковать. Можно бежать, — осторожно предложил брат. В другую часть Астрального моря. Нельзя тупиться, — усмехаюсь я про себя. Нельзя. На это и был расчет. Нельзя, — повторяет мои мысли отец. Скорбь уже здесь. Даже если мы прыгнем через астрал, за нами останется след, а защита будет снята, как только мы пересечем завесу, так что эта тварь мигом нас выследит. Куда бы мы ни бежали, она нагонит нас. Зеал прав. Значит, и медлить смысла нет. С каждой секундой скорбь отбивает у нас крупицу силы. Мы должны использовать все, что сможем собрать. Должны атаковать ее, отец. Пусть это и значит, что придется погибнуть. Но так мы избавим Вселенную от этой твари и спасем наш дом, который так долго строили. И ты готов пойти на это? Ты, даже не увидев миры, о которых мечтал, не побывав в Астральном море? Я долго думал над тем, что ты говорил мне, отец. Стараюсь, чтобы эмоции, которые я на самом деле испытываю, не прорвались сквозь мою ауру. И понял, что ты даровал мне то, о чем и мечтать было нельзя. Жизнь и собственный мир. Свободу. Радость от осознания того, что я — часть великого замысла. Я люблю этот мир. Я люблю Эдейру и люблю вас, свою семью, и готов умереть за все это. В зале висит тишина. «Прости меня, сын», — наконец произносит отец. «Прошу, прости». «За что?» «За то, что ошибался в тебе. Ты тот, кем я хотел бы стать. Когда-нибудь». Эти слова пробуждают во мне смешанные чувства. Желание понравиться отцу, радость от его одобрения, удивление, страх, противоречие. «Это просто слова?» Он ждал, что ты предложишь пожертвовать собой Зеал, потому что слишком труслив, чтобы самостоятельно сделать это. Радость от слов отца разлетается в душе разбитыми осколками, и я вновь с трудом удерживаю внутри себя злость. Они правы. Он всего лишь использует меня. Как и всегда. «Спасибо, отец. Это много для меня значит», — произношу я. «И я горд, что являюсь твоим сыном». Сестры и брат прислушиваются к нашему разговору, подходят ко мне и кладут руки на спину. «Ты лучший из нас, Зеал», — нежно произносит Ауле. «И ты совершенно прав. Зачем жить в мире, который обречен? Уж лучше попробовать его спасти. Мы пойдем за тобой». «Где же вы были раньше, предатели?» «Отец, мы готовы», — подтверждает Каана. «Зеал прав. Мои расчеты показывают, что другого выхода нет». Я бы не хотел, чтобы все вышло именно так. Я виноват перед вами, дети мои», — грустно произносит отец, подходя к нам. «Это моя ошибка, но расплачиваться за нее придется вам». «Ничего. Я кладу руку ему на предплечье». «Ничего, отец. Отчего-то я верю, что у тебя будет шанс вернуть нас. Ну или в следующий раз все получится лучше. Просто, если мы погибнем, сохрани Эдейру. В память о нас». «Клянусь, сын». Я чувствую тепло внутри себя. Это любовь, которую отец транслирует всем нам, и в этот же миг наши энергопотоки сплетаются в одну единую сеть. Отец, прислушавшись к моим доводам, произвел подсчеты и согласился с высказанной мной ложью. Хотя ложью это вовсе не было. И именно поэтому мои убеждения сработали. Скорбь, которая пообещала мне все, что я хотел, на самом деле вторглась в Эдейру. Только путь сюда ей открыли не мои сестры и брат, которые на самом деле аккуратно путешествовали через астрал, а я, грубо вторгнувшийся в его потоки и поднявший волну. Именно ее скорбь и почувствовала на другом конце Вселенной, в тот миг, когда я узнал о предательстве отца. И она на самом деле могла запросто пожрать созданный нами мир. Все это было затеяно ради правдоподобия, чтобы связать сестер, брата и отца в одну энергетическую сущность. И сейчас чувствую, как внутри и вокруг нас закручивается единый поток силы, такой мощный, что атомы и молекулы реальности меняют структуры и разрушаются, я понимаю, насколько близок к своей цели. Вибрации кузни синхронизируются с потоками энергии, пульсирующими в наших аурах. И когда эта энергия рывком освобождается, поглощая наши тела, я чувствую общность. Чувствую себя не только Зеалом, но и другими вечными, и даже отцом. Зрение и прочие чувства испаряются. Я растворяюсь в силе, направляемой отцом, и едва удерживаю в голове одну единственную мысль о том, что именно мне нужно сделать. Вокруг нас бушует настоящий ураган энергии. Он огромен и, закручиваясь, развоплощает смотровую площадку и часть аквиллы. Но это не важно, нам не нужен воздух. Превратившись в гигантский поток силы, мы лишились тел, но обрели единое сознание. Отец направляет силу вниз, к главной кузне. С ревом опускаясь, энергия, которой мы теперь являемся, ударяет в самую высокую гору Эдейры. Стекает по ней в пещеры под основанием и насыщает механизм, созданный Творцом. И едва соприкасается с ним, я освобождаю с трудом удерживаемую в своей сущности частичку астрала. Даже удивительно, что ни сестры с братом, ни отец ее не ощутили. Впрочем, это всего лишь время. И стоит мне только освободить его, как оно замирает. Замирает везде. В останках аквиллы, посреди которых отец превращается в неподвижную куклу, в потоке которой состоит из меня и трех других вечных, в вакууме, на поверхности материков и глубине океанов, капли дождя, плывущие рыбы, падающие где-то в провинции человек, пламя, молния, ветер, прорывающаяся сквозь завесу скорбь и даже сама суть мироздания, все останавливается, замораживается и превращается в статичную картину, посреди которой подвижным остается лишь мое собственное сознание. Невероятно. Всего одна крупица времени и такая мощь. Но что же теперь делать? Предоставь это нам. Поток, который мы с вечными составляем, сжимается. Теперь он становится точкой и захватывает энергокаркас отца, перемалывает его, ломает, сжимает, спрессовывает. Я чувствую его боль. Ощущаю разочарование в себе. Плевать. Меня отделяет от общего потока, и теперь я могу наблюдать за происходящим со стороны в виде бесплотного духа. Энергия, которую теперь составляют сестры, брат и отец, втягивается в кузню, проходит через нее и формирует в центре огромного подземного зала массивный кристаллический доспех. Прекрасней этого изделия я никогда ничего не видел. Изысканные формы, клубящаяся внутри магия, исходящая от него сила. Это то, что поможет мне? Да, но ты должен поторопиться. Займи доспех. Я рывком пытаюсь приблизиться к прекрасному изделию, но в этот момент что-то меняется. Я чувствую ярость отца, застывший мир подрагивает, и в то мгновение, когда я начинаю сливаться с доспехом, происходит выброс энергии. Он настолько сильный, что распространяется по всей поверхности планеты за считанные секунды. Я вижу, чувствую, как она втягивается во всех живых существ, которых касается. «Проклятье! Нет! Нет! Это моя сила!» Я успеваю занять доспех до того, как энергия покинет его полностью, но ощущаю, что часть силы вечных и отца отсутствует. «Как же так? Что теперь будет?» «Ты слишком неопытен, Зеал. Но это ничего, ничего. Большая часть сил Творца принадлежит тебе. Этого мало, чтобы путешествовать через астрал и создавать новые миры, но...» «Но?» «Ты можешь забрать все, что твои родичи успели выплеснуть, но для этого придется постараться». «Забрать?» «Покори всех, кто откажется тебе поклоняться. Пройдись огнем, магией и мечом по землям Эдейры. Забери то, что тебе причитается. Каждую каплю, каждую крупицу силы. А я займусь теми, кого ты запер в доспех». «Они еще живы?» «Ненадолго, Зеал, ненадолго. Они не смогут долго сопротивляться и вскоре сольются со мной и тобой».